стояла сумка, здесь в сумке находился топор, две разрубленные кошки, находилась проволока, какие-то непонятные провода, сумка черного цвета. Вот здесь вот был обнаружен, как бы, как он пояснил, что это его еда, то, что он брал с собой на пикник. Вот даже проволока одна осталась. Вот. Он пояснил для того, чтобы связывать кошек и как бы приносить их в жертву.